Глава 59. Выстрел, крик раненого и возглас «Кара Батыра!» «Графиня Улан, мы здесь!» «Слились почти воедино!» «Открывайте!» — приказал Деляфер Ковычу. «Но дверь горит!» «Я сказал, открывайте и беритесь за пистолеты!» «Маркиз!» Диана вдруг поймала себя на том, что ведет себя и действует так, как действовал бы на ее месте князь Адар Геур. Он как бы незримо присутствовал здесь, поддерживая и вдохновляя ее. «Я здесь, графиня. Но они ворвутся сюда. Не сюда, а в ад они ворвутся». Да, теперь она откровенно подражала Геуру. Как жаль, что его нет рядом. Уж он-то смог бы оценить ее бесстрашие. С ним все выглядело бы по-иному. Несколькими ударами меча Ковыч сумел отодвинуть уже почти раскаленный засов, а потом, захватив дверь крестовиной рукояти, слегка приоткрыть ее. Прижавшись к каменной стене, графиня выглянула и увидела по ту сторону пламени притаившегося в нише воина. Тетиву своего лука она отвела с такой неистовостью, словно хотела пронзить не только тело врага, но и каменную стену, у которой тот караулил Кара Батыра. «Чего вы медлите?» — обратилась к мужчинам, когда воин вышел из ниши, держась обеими руками за вонзившуюся ему в грудь стрелу. «Сражайтесь!» Ничего не ответив, чех метнулся сквозь пламя и тотчас же вступил в схватку с одним из нападавших. Графиня тоже прорвалась через костер, но сделала это неуклюже, поэтому сразу же пришлось упасть на пол, чтобы погасить загоревшуюся одежду. Может, только это и спасло ее от брошенного Артуром де Моле ножа. Один из воинов графа метнулся к Диане, однако взявшийся за лук Кара Батыр остановил его в тот самый момент, когда он занес над девушкой свой меч. Разбойник так и упал, упершись острием оружия рядом с лицом графини. Вырваться из той западни, которую новоявленные тамплиеры устроили сами себе, попытался лишь сам великий магистр. Ему удалось выбраться через окно на крышу пристройки, спуститься по ней и ворваться на конюшню. Но когда он уже сидел верхом, оказавшийся неподалеку конюх, храбро бросился на него, пронзил вилами шею коня и отражал удары меча великого магистра, пока не подоспели татары и двое присоединившихся к ним вооруженных слуг маркиза де Норуэля. Поняв, что сражаться с таким количеством воинов бессмысленно, граф, уже слегка раненый в ногу, вынужден был сдаться на милость хозяина замка. Допрос и суд вершились в небольшом зале, в котором, как заявил маркиз, всегда решали самые важные дела рода де Норвелей. Чтобы придерживаться традиции замка, маркиз приказал развести огонь в камине, а на стол положить два меча, между которыми зажечь 12 свечей. Смысл этого ритуала де Норвель не объяснил, но графиня подозревала, что он и сам не знает его. Традиции для того и существуют, чтобы каждому новому поколению смысл их становился все менее понятным. Зато другой ритуал, допроса подсудимого, графине явно импонировал. Артур де Моле стоял на коленях, как и подобает злодею, и связанные за спиной руки его соединялись веревкой, переброшенной через установленный под потолком блок с большим двуруким рыцарским мечом, лезвие которого зависало в нескольких сантиметрах от его головы. Чем больше ослабевали руки подсудимого, тем опаснее приближалось к его темени острие карающего меча. Этот злодей потерял всякое право именоваться дворянином. Два старинных дубовых стула с высокими спинками были установлены на возвышенности, перед которой ждал своей участи обреченный. В то же время обычно негромкий голос маркиза приобретал под сводами зала необычную зычность и казался гласом Господним. Воспользовавшись моим гостеприимством, он нарушил все каноны рыцарства, подло напал на меня, моих слуг и даже гостей. Почти овладев замком, он убивал, грабил и сжег, ведя себя так, словно находился не в рыцарском замке подданного Его Величества короля Франции, а в захваченной им крепости сарацинов. Очевидно, он только так и способен вести себя, — заметила графиня де Ла Фер, воспользовавшись подаренной ей маркизом паузой. поэтому мне не о чем говорить с этим злодеем. Я поступлю с ним, как должен поступить всякий рыцарь и дворянин. Он будет казнен здесь же, в замке, в присутствии всех тех, кто был свидетелем его злодеяний, и, поклявшись на Библии, смогут подтвердить их в присутствии королевского судьи. Маркиз вновь взглянул на графиню, потом перевел взгляд на чеха и татар. Кара-батыр принадлежит княжескому татарскому роду, поэтому тоже может свидетельствовать как дворянин, подсказала ему графиня де ла Фер. А ему, достойному воину, есть о чем свидетельствовать, подтвердил маркиз. Сам достойный воин стоял рядом с де Моле с факелом в руке, так что пламя едва не касалось его волос. Он ждал приказа своей повелительницы. Диана и маркиз приглянулись. Как и было условлено, маркиз поднялся со своего стула и заявив: «Мне не о чем спорить с этим злодеем. Я вернусь только для того, чтобы объявить ему наш приговор». Вышел.